Глава 27. «Кира, ты злишься? Валерий перехватывает меня на выходе из спальни». «Нет», — рявкаю я. «Я в бешенстве и чувствую себя полной дурой. Я была уверена, что так и нужно, а могла бы уточнить у Веры Петровны». «А она тоже не в курсе», — спокойно заявляет этот обманщик. «Глупо было терять 10 дней. Я просто немного подкорректировал план реабилитации». «Стукнуть бы тебя», — произношу ворчливо, сдуваясь. «Лучше поцелуй. Тут же ориентируется этот самонадеянный тип. Это гораздо приятней». «И не поспоришь, соглашаюсь я. Целоваться очень приятно. Еще бы забыть, что мои каникулы подходят к концу. Настало Рождество, а это значит, что завтра вернется Вера Петровна. Как я ей в глаза посмотрю? А шефу? Ой, как все сложно стало!» Перевалило за полночь. Я нежусь в объятиях Валерия. Завтрашнюю ночь буду спать дома. Одна. Утром я готовлю завтрак, уже так привычно. Потом иду собирать вещи. «Что ты делаешь?» Валерий хмурится. «Собираюсь», пожимаю плечами, укладывая вещи в чемодан. «Скоро Вера Петровна вернется. В моих услугах больше нет необходимости». «Причем здесь она?» — напряженно спрашивает Валерий. «Меня попросили временно побыть сиделкой. Начинаю я объяснять. Мой контракт закончился, пора домой. Маленькое приключение закончилось». «Приключение? Ты считаешь, что это приключение?» — восклицает он. «А что, нет? Я стараюсь не смотреть на Валерия. Мы оба после разрушенных отношений, так сказать, нашли друг друга. Зачем продолжать? Пусть останется приятным воспоминанием, раз уж так вышло». «Почему ты не хочешь продолжить?» Сверлит меня тяжелым взглядом, который я лопатками чувствую. «Что во мне не так?» «Все так. Я не поворачиваюсь. Ты умный, симпатичный, воспитанный, при деньгах. Уверена, легко найдешь себе девушку своего уровня, подходящую тебе по статусу». «Ты слышишь себя?» — ледяным тоном спрашивает Валерий. «Ты понимаешь, что ты несешь чепуху?» «Это не чепуха», — отвечаю твердо. «Это здравый смысл. У нас просто гормоны разбушевались, вот и все. Я уеду, завтра же ты меня и забудешь. Давай не усложнять, хорошо? И денег мне не надо». «Хорошо», — мрачно произносит. Я слышу шаги, и мое сердце разбивается. Сижу в комнате, пока не приходит Вера Петровна. «Ну, как вы тут?» Она входит в квартиру. «Не подрались?» «Все нормально», я старательно улыбаюсь. «Кушал хорошо, зарядку делал, запасы мы хорошо так опустошили». «Ну и на здоровьице», радуется Вера Петровна, раздевается. «Чаю попьем?» «Нет, мне пора». Я достаю свой пуховик. «И чемодан уже собрала», — огорчается домработница. «Валерий Алексеевич у себя», — отчитываюсь я. «Вот ключи. Спасибо. Еще раз с праздниками». Тараторю я, быстро одеваясь, буквально выскакиваю из квартиры. Да, я сбегаю, потому что мне очень страшно. Я иду по тротуару так быстро, как могу. Морозный воздух обжигает легкие. «Ужас! Я на улицу за 10 дней носа так и не высунула. Так странно видеть людей, машины. Я как будто отвыкла. Хорошо, что завтра на работу. Отвлекусь». Я держусь до самого дома. Квартира встречает пустотой и холодом. Нет, отопление работает нормально, но холодно изнутри. Оставив чемодан у порога, я раздеваюсь, а потом валюсь на кровать. Зарывшись в одеяло, я с наслаждением реву, от всей души, громко шмыгая носом и некрасиво всхлипывая. Рыдаю так, как никогда в жизни. Наворотила я знатно. Жалею? Нет, ни капельки, ни единой секундочки. Правильно ли я поступила? Не знаю. Но очарование имеет свойство проходить, а за ним приходит разочарование. Я запуталась, завралась. И уже не знаю, что мне делать. На работу завтра. Ругаюсь на себя. Наотдыхалась, хватит. Денег дополнительных не получишь. К мужику в постель прыгнула. Молодец, хорошо провела праздники. Вот прям с огоньком. Погуляла, а теперь пора возвращаться в суровые будни. И эти будни мне не нравятся. Какие-то они унылые. А страшно представить, что было бы дальше. Сажусь на кровати, прижав к себе подушку. Я испугалась того, что может произойти дальше. Будет ведь намного больнее. Нет уж, лучше все закончить сейчас. И с квартирой сама разберусь. Продам, это однозначно. Верну долю родителям, а потом буду думать, что делать дальше. Снимать или получится снова взять ипотеку. Я же бухгалтер, смогу посчитать. А еще я глупенькая девочка, которая без конца косится на телефон в ожидании чуда. Но, похоже, свой лимит я исчерпала. Я бы и дальше страдала. Но суровая реальность требует приготовить вещи завтра на работу. Нехотя, совершенно на автопилоте делаю дела. Ковыряюсь до поздней ночи, а потом просто падаю спать. Я кручусь и ворочаюсь. Матрас ужасен, подушка неудобная, одеяло давит. Прекрасно знаю, что дело не в вещах, а во мне. Я ищу тепло и ставшую привычной тяжесть руки. Опять беру телефон. Ничего. Вот правильно я поступила. Ворчу, засовывая телефон под подушку. Тем более ни слова не сказал, что хотя бы нравлюсь. А на гормонах далеко не уедешь. Схлынут, а потом начнется. Знаю, проходила. Но толком поспать у меня не получилось. И утром я, похожая на зомби, собираюсь на работу. У меня такой мрачный вид, что точно никто не заподозрит, как на самом деле я провела новогодние каникулы. Подумают, что я на рудниках вкалывала. Забив на макияж, все равно не поможет. Скручиваю волосы на затылке. За окном темень и холод. Январь решил порадовать морозами. Натягиваю шапку, кутаюсь в шарф и выхожу из квартиры. Добро пожаловать в трудовые будни. Они меня тоже рады видеть. Радостно встречают пробками, опаздывающим автобусом и толкотней. Народ в автобусе в основном борется со сном. Крепитесь, люди, скоро лето. Месяца три потерпеть, и станет сильно теплее. С Новым годом! Здороваюсь с охраной внизу. В офисе коллег еще быть не должно. Надеюсь, с прошлого года там не очень много пыли накопилось. Я приехала пораньше, чтобы немного навести порядок. Ведь обещала Евгению Анатольевичу, что буду все успевать. Тамаре Андреевне я тоже обещала. Закинув вещи в кабинет, иду за шваброй. Гоняю пыль, выплескивая раздражение. В жизни не могу навести порядок. Так хоть в офисе смогу. «С Новым годом, Кира!» Начинают подтягиваться коллеги. «Ох, еще бы отдохнуть! Еле встала, а ты уже работаешь!» «С Новым годом!» Я старательно полощу тряпку. Перебрасываюсь с коллегами поздравлениями. Все обсуждают, как провели каникулы. Но мои приключения были самыми незабываемыми. «Кира, я всегда знал, что ты очень ответственная. Я заканчиваю убирать кабинет шефа, он все равно приходит последним. Очень рад, что ты согласилась присмотреть за Валеркой. Твоя компания пошла ему на пользу, да и ты подзаработала». «Да, спасибо». Я старательно изображаю улыбку. «Извините, пора на вторую работу». «Иди, Кирочка. Милостиво отпускает меня шеф. Ой, как же хорошо отдыхать, но работать тоже надо». «Надо?» Поддакиваю я, избегаю от шефа. Переодевшись, иду делать себе чай. Девчонки тоже уже пришли, но настроение у всех еще отдыхательное. Накрывают к чаю стол со всякими вкусностями, обсуждают подарки, родню, кто куда ездил. А я молчу. На вопросы отвечаю только: «Да, присматривала». «Нет, никуда не ходила, готовила и убирала». Получается всех убедить, что праздники я провела очень скучно. Наконец, через час мы расползаемся по рабочим местам. Я смотрю на документы и как будто первый раз их вижу. Мысли никак в кучку собираться не хотят. Девчонки тоже отвлекаются. «А пойдемте уже обедать. Первой сдается Светлана Николаевна. А я вот обеда не взяла, не до этого было. Мне нужно купить сходить», — говорю я. «Ой, не надо», — отмахивается. «Я салатов принесла и мясо, два тазика. Скорее бы уже все доесть, а то любимые джинсы трещат по швам». «Я с такими же мыслями выпечку захватила», — смеется Оля. То не ешьте это на Новый год. То, чего не едите, пропадет же. Вчера от родителей приехали. Столько мы не съедим. Знакомо, смеется Светлана Николаевна. Не хочу работать, айда обедать. Ни один наш отдел так решил. Так что первый рабочий день проходил никак. Он закончился, и наступил другой. Потом третий. А этот гад так и не написал ни словечка. Я, конечно, не ждала. Ну, ждала я, ждала. То ангелом называл, то молчит. Наверняка родители объяснили, что уборщица, хоть и бухгалтер, ему не пара. Еще и разведенные, и с проблемами. Всегда найдутся дочери деловых партнеров, которые составят достойную пару состоятельному мужчине. А я проблемы так и не взялась решать. И надо, и не могу себя заставить. Родители тоже играют в молчанку. Бывшего и его маман я везде заблокировала, а личных встреч они пока не устраивали. Я очень рада, если они от меня отстали навсегда. Очередной январский день радовал ярким солнцем и морозцем. Свежевыпавший снег блестел так, что слепил глаза. Зима во всей красе. Такую любят фотографировать и рисовать. «Кира, в кабинет заходит Евгений Анатольевич. К тебе адвокат». «Ко мне?» – удивляюсь я. «Я адвоката не нанимала. Неужели Сергей никак не успокоится?» «Да нет», – усмехается шеф. «Как раз к тебе по поводу твоего вопроса с ипотекой». «Это от Валерия. Вспышка озаряет сознание. Его друг прилетел из отпуска. Но почему мне предварительно не позвонили? Никто меня не предупредил? Или Валерий думал, что я откажусь от помощи? Правильно думал. Не нужны мне одолжения. А сейчас вот категорически отказаться мой дурной характер не позволяет». «Света, я Киру отпускаю», — сообщает моей начальнице. «Возражений нет?» «Никаких. Светлана Николаевна внимательно смотрит на меня. Завтра доделает. Ничего горящего нет». «Спасибо. Я поднимаюсь с места». «Уладь уже эти дела», — напутствует меня начальница. «Потом расскажешь, как прошло». «Бери сразу сумку и куртку», — добавляет шеф, дожидается меня и ведет к ресепшену, передает в руки адвокату. «Приятно познакомиться». Молодой мужчина улыбается, разглядывая меня. «Я на машине. Давайте заедем за всеми документами, а потом будем думать, как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями». «Думаете, не получится?» – настороженно спрашиваю я. «Я с солидными юристами еще дел не имела, поэтому немного робею. Адвокат же помогает мне надеть куртку, ждет, пока я запакуюсь. Сам он в зимнем пальто, надетом на строгий костюм». «Дело у вас сложное?» – он берет меня под локоть. «Морально. С точки зрения закона все просто. Тут больше будет зависеть исход от вас, чем вы готовы поступиться. Юридических препятствий я не вижу, но нужно посмотреть документы». Он ведет меня на выход, так и не выпуская моего локтя. «А моральные дилеммы самые сложные. Продолжает, ведя меня к машине. Очень дорогой, представительской. Бывший на такую слюни пускал, но пальцем о палец не ударил, чтобы начать на нее зарабатывать. «Прошу», — открывает почему-то заднюю дверь.